Бабенка его в знак того, что здесь ее постоянное жилище, оставила все свои платья в шкафах, и я была уверена, что вся его ненависть к ней не помешает ему, скорее подстегнет, вновь откликнуться на ее призыв. И насколько раньше меня раздирало любопытство к письмам баронессы, настолько теперь я испытывала лишь отвращение. Письма эти валялись вперемешку с письмами от других женщин в ящиках письменного стола, и я взяла себе несколько подвернувшихся под руку. Ему-то они все равно не нужны. Постой-ка, сейчас прочту тебе одно. Вынув из кармана халата свои очки и несколько помятых писем, она направилась с ними к окну. Вот заметь себе, какими пустейшими пустяками, каким дерганьем заполняют людишки пустоту своей жизни, суетную свою скуку. Обрати внимание, как она бедна, госпожа баронесс. Заметь, сколько здесь нищей, пустой злобы. Хорошенько заметь. Драгоценный возлюбленный мой, связь наша обогащается день ото дня, даже когда ты вдали от меня. В дитяти нашем ты неотступно со мной. И то залог нашего грядущего вечного союза, который, как ты пишешь, рано или поздно настанет. Не сомневайся. Небо покровительствует любящим, и оно поможет тебе вырваться из пагубных объятий этой фурии, вонзившей в тебя свои когти. О, да не спошлет оно мне такое же освобождение от моего брака. Хотя супруг мой в сущности весьма благородный человек, но он всегда был глух к терзаниям моего сердца. Объяснение с ним будет мучительно, но я соберусь с силами. Твоя любовь ко мне, а моя к тебе, не оставляющая меня ни на миг, дают мне надежду на будущее. С этими горячими упованиями я целую твои любимые прекрасные глаза. Твоя эльф Эльвира. Ну, видел? Она лила и лила такое дерьмо, цистернами пустопорожняя гусыня, а он все терпел, со скрежетом зубовным, а терпел. Я готова была прямо возненавидеть его за это. Почему он терпел? Да потому что он был из тех, кто и слишком высоко ценит женщин, и слишком низко, из тех, кто служит им своим телом, не удостаивая интересом их души. Он не способен любить, но лишь служить. И в каждой женщине, которую он встретит, он служит той единственной, которой не существует, и которую он мог бы любить, если бы она существовала. А так ничего нет, один злой дух, и он в его власти. И поняв, что я не в силах спасти его, вытащить из этого ада, с ненавистью в душе, с ненавистью, разбуженной им, я вернулась к нему в постель, чтобы стиснуть его своими руками и ногами, с беспощадной ненавистью, с беспощадной нежностью, чтобы изнеможение облегчило нам предстоящее расставание. Все-таки через 10 дней я спросила его, надо ли мне еще оставаться? Яди могла бы это устроить. И опять, как только дошел до него вопрос, в глазах его вспыхнул ужас, как тогда в саду, и он промямлил: лучше бы как-нибудь потом, через несколько недель, когда я вернусь из поездки. То была ложь, и я дико закричала на него: ты увидишь меня здесь не раньше, чем отсюда исчезнут платья этой паршивки. И тут он впервые повел себя как мужчина, хоть и из трусости, ударил меня, и, не обращая никакого внимания на меня, на мое желание или нежелание, овладел мной с такой яростью, что я целовала его, как тогда в саду. Помочь это, конечно, уже не могло. От ненависти некуда было деться. И вечером мы спустились в карете к трамвайной остановке, ни слова не говоря, с моим чемоданчиком на козлах. Что же, кончилась история? Нет, казалось, только теперь она начиналась. Голос Церлины стал звонок и чист. Может, угроза моя не возвращаться крепко засела в нем, потому как он чувствовал, что это не дерганье. Может, он и в самом деле хотел избавиться от этой особы, вернувшейся, наверное, уже на другой день к своим платьям и уплетавшей предназначавшуюся прежде мне снеть. Как бы то ни было, через несколько недель город был взбудоражен известием, что таинственная возлюбленная господина фон Юны скоропостижно скончалась в охотничьем домике. Ничего вроде бы необыкновенного, но по городу сразу же поползли слухи, что он ее отравил. Разумеется, слухи эти исходили не от меня. Я была рада-радешенька, что выпала из игры и что ни разу никому не обмолвилась ни о письмах, ни о тех баночках и скляночках, которые он держал у себя на полке и от которых мне было жутко. Но уж раз пошла болтовня, то и покатилась она, как снежный ком. Я, конечно, не удержалась, чтобы не рассказать о новости госпоже баронессе. Побелела она, как мел, и только выдохнула: «Не может быть!» Я пожала плечами в ответ. Все, мол, возможно. Мысль о том, что в Хильдегард течет кровь убийцы, точно ошпаривала меня кипятком. Кругом только и слышно было, что делом господина фон Юны должны заняться присяжные, и действительно, через несколько дней его арестовали. И чем больше я ломала себе голову надо всем этим, тем яснее чувствовала, что верно, он ее отравил. И сегодня, пожалуй, я уверена в этом еще больше, чем тогда. Он ведь сделал это ради меня, и при всей моей ненависти к нему я не могла желать ему плахи и потому обрадовалась, когда пошли слухи, что улик недостаточно для приговора. Выяснилось, что эта особа, оказавшаяся актрисой из Мюнхена, была тяжелой морфинисткой и поддерживала свою жизнь только шприцем и большими дозами снотворного. Такой организм легко ломается, и даже если смерть наступила от слишком большой дозы снотворного, то это мог быть несчастный случай или самоубийство, а не убийство, которое трудно доказать. Только письма могли бы послужить доказательством, но ведь они были у меня. Какое счастье для него! Какое счастье для госпожи баронессы! На какое-то время я показалась себе героиней, как вдруг мне пришло в голову, что тут обошлось и без меня, что он, быть может, сам сжег перед арестом всю свою корреспонденцию, что, может, терзается теперь из-за этих недостающих писем. И я так отчетливо увидела ужас в его глазах, что он передался и мне. Тут я сделала то, что давно должна была сделать. Взяла письма и помчалась с ними к его двум адвокатам, один из которых приехал специально из Берлина, чтобы успокоить его и унять его муки. Они предложили мне за них много денег, но я отказалась. Размечталась, что он после освобождения женится на мне из благодарности, и какой это будет удар по его честолюбию, не говоря уж про госпожу баронессу, которая вынуждена будет еще и желать счастья своей камеристке. И потому-то я пару писем, самых разоблачительных, все же оставила у себя. Все равно ведь никто не знал, сколько их всего было по счету. А уж господин фон Юна меньше всех. Того, что я отдала, вполне было достаточно, чтобы унять его страх. Другие же мне были нужны для моих грез о свободе. Хорошо иметь какие-то средства для ускорения ее прихода, да и в последующей супружеской жизни они иной раз могут очень пригодиться. «Вы прекрасно поступили, спасши господина фон Юну», — вставил тут А. Вот только с госпожой баронессой обошлись слишком круто. Церлина не любила, когда ее перебивали. «Главное впереди», — сказала она, и была права. Потому что, превращаясь в жалобу, в обвинение, в самообвинение, рассказ ее все больше набирал силу. Мечтать о свободе уже это одно было скверно. Но мечты эти были мне как самообман, чтобы уберечься от еще большей скверны, для которой были потребны письма. Я была пропащей, но еще не знала об этом. А кто сделал меня пропащей? Юнали, засевший у меня в крови, хотя я его не любила. Госпожа ли баронесса со своим незаконным ребенком, прижитым с Юной? Или вовсе сам господин председатель суда, потому что мне нестерпимо было видеть, в каких остался он дураках со всей своей святостью? Я одна могла бы открыть ему глаза. А уж как стало известно, что именно господин председатель суда будет вести дело Юны, тут я и вовсе потерялась. Ему ли оправдывать того, кто тайком проник в его дом, чтобы наградить его незаконным ребенком? Я не вынесла этого, не вынесла моего знания об этом, которое было как совиновность. А за совиновностью было что-то еще более ужасное, была скверна. И не знание свое, не совиновность, а скверну свою хотелось мне выкричать, чтобы не чувствовать себя больше такой пропащей. Еще глубже должна я была опуститься в скверну, чтобы вновь стать собой при свете дня со всей своей скверной. Все-таки понять это нельзя. Будто кто мне приказал связать вдруг оставшиеся письма и его, и госпожи баронессы, в которых оба они грозят убить эту женщину, и отослать председателю суда господину барону. Я должна была это сделать, хотя ясно отдавала себе отчет, как все будет дальше. Письма, в сущности, предназначались для прокурора, чтобы господин председатель суда вследствие хотя бы позора госпожи баронессы сложил с себя свои обязанности, а Юну все же казнили. А может быть, мне хотелось, чтобы господин председатель суда в отчаянии убил себя и госпожу баронессу и незаконную дочку? И так как я собиралась признаться во всем, в своей совиновности и в том, что воровала письма в охотничьем домике и в спальне госпожи баронессы, было бы справедливо, если бы он заодно убил и меня. То была бы высшая справедливость, потому что из-за меня, не из-за госпожи баронессы, была убита та тварь в охотничьем домике. И мне хотелось бы восхищаться господином председателем суда как носителем этой высшей справедливости. Страшным был тот экзамен, которому я подвергла барона, и который он должен был выдержать во имя справедливости, чтобы я еще больше уверилась в его величии и святости. Я и жизнью своей готова была заплатить за это, и тем не менее то была скверна, которую я так и не могу объяснить. Она тяжело дышала. Поистине, вот что, оказывается, было главное. Покаяние в самой большой вине за всю жизнь. И покаяние ради, а не ради того, чтобы похвастать своей победой над баронессой, хотя отблеск этой победы был тут тоже примешан и неустраним, она и рассказывала, очевидно, всю эту историю. И в самом деле Церлине, казалось, стало легче. Прочитав письмо, она осталась у окна, и теперь выяснилось, что у нее были на то причины. Она снова аккуратно водрузила очки на нос, снова достала клочок бумаги из кармана, и после еще одного глубокого вздоха голос ее снова стал звонким и чистым. Пакет был отправлен господину барону, и я ждала, боялась, надеялась, что теперь произойдут ужасные вещи. Но дни шли, а ничего не происходило. Даже меня он не потребовал к ответу, хотя было ясно, что никто другой не мог быть анонимным отправителем писем. Тут постигло меня сильнейшее разочарование. Стало быть, и господин барон оказался трусом, для которого справедливость значила меньше, чем его место и положение. Он готов был ради них даже терпеть в своем доме незаконного ребенка, прижитого от убийцы. Однако господин барон преподал мне урок, и основательный. Ибо однажды за столом, когда я прислуживала и должна была все слышать, он, обычно такой молчаливый, вдруг грозно заговорил о преступлении и наказании. Я запомнила каждое слово и потом точь-в-точь записала. «Сейчас прочту, чтобы и ты запомнил. Запомни же хорошенько!»